Глава 4. Эхо прошлого. Я вышел из-за шкафа, держа в руке дымящийся пистолет. Непривычно было пользоваться этой штукой. К счастью, помогла память носителя, подсказав нужный порядок действий. Константин, как и положено аристократу, умел обращаться с оружием, в том числе и с этим, так называемым огнестрелом. Иллюзорная личина лысого, натянутая на меня, все это время плавилась, словно воск. Мой настоящий облик возвращался ко мне. Док постановал на полу. Из 4 полевых ран на его груди брызгала кровь. Одаренный не умер даже после такого. Духовная сила поддерживала его. Но драться он уже был не способен. Перед выстрелами я зарядил пули в пистолете духовной силой. Та же самая техника, которую использовал Док, чтобы усилить свою пилу. И поэтому пули смогли пробить покров одаренного. Духовная сила в этом плане очень пластична. При должном умении ее можно переливать в предметы, усиливая их свойства. Последний бандит, державший Настю, в шоке смотрел на меня. Девушка, воспользовавшись моментом, резко двинула его локтем под дых. Тот взвыл, выпустив ее из своей хватки. Развернувшись, Настя вытащила шпильку из волос и с размаху засадила ее бандиту прямо в глаз. Негодяй заорал и, схватившись за поврежденный глаз, рухнул на пол, обливаясь кровью. «Спасибо, Настя», — с улыбкой произнес я, глядя на девушку. «Твои иллюзии впрямь очень хороши. Я говорила, мой дар очень силен, хотя и почти бесполезен в бою», — с гордостью сказала девушка, мило мне улыбнувшись. «Мои иллюзии очень реалистичны, их трудно отличить от реальности. Я могу делать как визуальные, так и слуховые иллюзии. И они очень устойчивые, не разрушаются от прикосновения». Я подошел к лысому, неподвижно лежавшему на полу. Протянул к его голове руку и достал из его головы его книгу судьбы. С обложки на меня глядел живой портрет лысого. Выглядел он сильно бледным, запавшими глазами и в целом не совсем здоровым. Открыл книгу на последней странице. Душа этого человека была черна, как ночь. Для бездны подобные люди — излюбленное лакомство. Он подчиняется Константину Безумову и стал слугой. На подчинение была потрачена 1 единица энергии бездны. Полученные бонусы слуги — увеличение силы, увеличение выносливости, увеличение ловкости. Число подчиненных слуг у Константина Безумова — 1 из 1. Внимание! Подчиненный слуга не считается последователем, поскольку действует не по своей воле. Многоходовочка, которую мы с Настей провернули, на самом деле была очень проста. Ученица использовала свой дар, чтобы дать мне внешность и голос лысого, а самого лысого, соответственно, замаскировать под меня. Мы поменялись местами. Поэтому, когда бык и его подручные, прибежавшие на звуки выстрела, ворвались в комнату, они приняли меня за своего подельника. Я использовал силу бездны, чтобы подчинить себе лысого, и управлял им на расстоянии. Первый блин, правда, вышел комом. Слуга получился не очень аккуратным, из него постоянно сочилась черная жидкость. Когда слуга сцепился с бандитами, я просто спрятался за шкаф, пользуясь тем, что все в тот момент смотрели в другую сторону. И уже оттуда управлял своим порабощенным слугой, глядя его глазами, словно марионеткой. Мне на самом деле повезло, что он был законченным мерзавцем. Хороших людей бездна подчинить не способна. А может быть, просто их не любит. Негодяй — ее излюбленное лакомство. Усилием воли я вызвал уже свою книгу судьбы. Она раскрылась передо мной, шелестя страницами. На последних страницах появились новые сообщения. Ваш слуга слишком ослаб и более не способен служить своему хозяину. Желаете отпустить его? Внимание! Вы не получите со слуги духовной силы, так как он не является одаренным или аномалией. «Отпускаю тебя», — произнес я. Лысый, словно почувствовав мою волю, глубоко вздохнул и обмяк. Черная жидкость перестала сочиться из его глаз и рта. Вы освободили своего слугу. Число ваших слуг — 0 из 1. Желаете подчинить нового? Помните, что каждый слуга расходует 1 единицу энергии бездны в сутки. Я еще раз взглянул на свою основную табличку в начале книги. Константин Безумов, безумный бог, одаренный аристократ. Уровень развития, 1. Уровень книги судьбы, 1. Энергия бездны, 4,5. Число последователей, 1 из 10. Число слуг, 0 из 1. Я обратил внимание, что число последователей изменилось. «Можно узнать, что вы делаете, господин?» — с любопытством спросила Настя. Она подошла ко мне и встала за моей спиной. «Вы похожи на кошку, которая смотрит на стену и видит там что-то загадочное, скрытое от человеческого глаза». Я внимательно посмотрел на фразу «число последователей». Книга судьбы зашелестела страницами, открыв мне новую информацию. «Анастасия Безумова стала вашей новой последовательницей. Каждый последователь увеличивает энергию бездны на 0,5 единиц в сутки. Значит, когда она призвала меня, ее вера в меня была не так уж и сильна, но укрепилась после того, как я наглядно продемонстрировал свои возможности? Отлично. Нужно увеличивать число своих последователей. Чем больше у меня поклонников, тем больше у меня энергии бездны. А чем больше энергии бездны, тем больше слуг будут мне служить. Соответственно, я буду быстрее прокачиваться и обретать новые способности. Кто был заказчиком?» — спросил я, подойдя к доку. Глядя на него сверху вниз, я угрожающе направил на него пистолет. Тот молчал, мерзенько улыбаясь. Я наступил ему на пальцы. Доктор взвизгнул, но тут же противно захихикал, в его глазах заплясали безумные огоньки. «Сильнее», — протянул он. «Этот чертов извращенец, оказывается, любит боль». «Да, и как такого допрашивать? Он прямо как один из чемпионов берсерков. Те тоже кайфовали от боли. Делать его слугой тоже было бесполезно. У меня не было доступа к воспоминаниям слуг. По сути, я просто управлял ими как куклами. Тем не менее, один способ добыть больше информации у меня имелся. Я протянул руку к голове дока, решив достать его книгу судьбы. «Э, парень, ты что творишь?» — напряженно произнес он, слабо дернувшись. Но он был не в том состоянии, чтобы помешать мне. К сожалению, моя божественная техника «Книга судьбы» была лишь 1-го уровня. Слишком много информации извлечь из «Книги судьбы» дока у меня не вышло. Но кое-что интересное я все-таки узнал. Пропустив упоминание о психических болезнях дока, я нашел следующую статью. «Черные хирурги». Так в народе прозвали банду, специализирующуюся на незаконной торговле органами. Возглавляют ее братья-близнецы Вадим и Глеб Мартемьяны. Жестокие и беспринципные преступники. Их бизнес процветает благодаря связям с влиятельными людьми и даже некоторыми представителями власти, которые покрывают незаконные операции. Основным источником живого материала для черных хирургов являются похищенные люди, чаще всего из бедных семей или бездомные. Их привозят в подпольные клиники, где насильно изымают нужные органы. Также банда занимается охотой на одаренных людей и монстров-аномалий. Их органы ценятся особенно высоко у богатых покупателей. Кроме того, у черных хирургов есть прочные связи с бандами диких земель. Оттуда регулярно поступает живой товар — рабы, пленные бандиты, мутанты. Все это используется или для извлечения органов, или для нелегальных боев в подпольных аренах. Такие зрелища пользуются большим спросом у извращенной публики. Черные хирурги хорошо вооружены и не брезгуют ничем. Поймать эту банду пока не удается из-за связей с коррумпированными чиновниками. Я продолжил листать. Искал, кто заказчик. И в конце концов я наткнулся на следующую запись. Наводку на князя Безумова и его сводную сестру Анастасию черным хирургам дал один из членов рода Безумовых. Предатель в роду? Что? «Почему вы так решили, господин?» — удивленно произнесла Настя. «Я что, произнес это вслух?» Больше никаких интересных записей не было. Моя книга судьбы была всего лишь 1-го уровня. Соответственно, слишком много информации из других книг я также не мог извлекать. Я медленно подошел к металлическому столу, на котором лежало обезображенное тело. Это было странное, уродливое существо. Его конечности явно принадлежали разным особям, а по телу тянулись грубые швы. Я внимательно оглядел труп, ища признаки жизни. Но нет, опыты по созданию монстра явно провалились. Однако что-то в этом создании привлекло мое внимание. Я ощутил знакомое покалывание. Ту самую энергию, в которой сам варился многие тысячи лет. Энергию бездны. Я изумленно ахнул. Этого просто не могло быть. «Что, черт возьми, тут происходит?» — произнес я. «Откуда в этом мире энергия бездны?» «Господин?» — раздался из-за спины удивленный голос Насти. Но я был слишком поглощен внезапным открытием. Я был в полном шоке и растерянности. Ведь бездна — это неотъемлемая часть запретного нижнего измерения, той самой реальности, куда попадают после смерти души богов, демонов, титанов и чудовищ. Туда также попадают разные могущественные забытые силы, типа пробуждения страданий и тому подобное. Эдакое самое дно мироздания — Тартар. Но сейчас я находился в мире смертных. Как такое допустили? Что эта тварь, заряженная энергией бездны, делает здесь? Неужели произошел разрыв миров? Пробормотал я, хмурясь. И энергия бездны хлынула в эту вселенную? Но как такое возможно? Настя, кажется, что-то такое упоминала. День скорби или что-то типа того. Что-то про первый разлом говорила. Я никак не мог понять, что здесь произошло. И почему высшие сущности позволили такому случиться. Они ведь должны поддерживать баланс миров. Или я чего-то не знаю о событиях, пока меня здесь не было. Внутри вскипел гнев от собственного бессилия и непонимания происходящего. Я сжал кулаки до боли в суставах, усилием воли заставляя себя успокоиться. Надо разобраться в ситуации, и я знаю, с чего начать. Я вновь повернулся к трупу на столе. Я извлек из него полупрозрачную книгу судьбы. Я пробежался глазами по последнему содержимому ее страниц. Этот монстр был создан доком и собран из нескольких особей в экспериментальных целях. Кажется, док пытался создать послушное существо, которое можно было бы использовать для, например, боевых действий. А эти черные хирурги не промах. Только эксперимент, очевидно, закончился неудачно. К сожалению, уровень моей книги судьбы был слишком низок. Информации, доступной мне, было пока не так уж и много. На переливающихся страницах высветилась надпись, отражая мои мысли. «Желаете ли поглотить энергию бездны из существа?» Я хмыкнул и покачал головой. Даже моя собственная судьба подталкивала меня к этому решению. Что ж, возможно, так я хотя бы частично верну утраченную мощь. «Ладно, будь по-твоему», — пробормотал я, обращаясь к книге. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь. Вокруг меня повеяло ледяным холодом бездны, на миг окутав мое сознание. Я ощутил, будто меня затягивает сквозь узкий коридор миров, наполненный хаотичными всполохами энергии. Этот поток вливался прямо в меня, заполняя мощью опустевшие жилы. Я чувствовал, как оживают память и чувства, как проясняется разум, а вены начинают жечь огнем. Сила бездны несла мне долгожданное облегчение, возвращая воспоминания об утраченном могуществе. На миг мне показалось, что я вижу огромные непостижимые тени, склонившиеся надо мной в пустоте миров. Но тут видение прервалось, я шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Пурпурное сияние вокруг трупа меркло, выцветая досуха. Я ощутил последний всплеск силы, и поглощение энергии завершилось. Получено 3 единицы энергии бездны. Энергия бездны 7,5. Мои колени подогнулись, я едва успел схватиться за край стола, чтобы не упасть. Тело охватило слабость. Я явно перестарался, пытаясь вобрать в себя чужеродную энергию. Последнее, что я ощутил, это как затылком впечатываюсь в холодный пол лаборатории. А затем мое сознание померкло, погружаюсь во тьму. Это была особая тьма, насыщенная видениями, образами, мелькающими в сознании с безумной скоростью. Это были воспоминания, осколки моего прошлого. Я увидел себя в окружении прекрасных дворцов и храмов из белого мрамора с отблесками радуги. Повсюду я видел людей, в чьих душах горел огонь. Поэты и музыканты, инженеры и ученые, воины и маги, полководцы и убийцы. Все, кто стремился к совершенству в своей деятельности, обрели здесь бессмертие. Я видел цветущие сады, где сущности танцевали под мелодии, что рождались в одно мгновение по щелчку перстней. Я слышал хоры и чувствовал опьяняющий аромат цветов и вина со всех концов света. Но потом образы сменились. Черный дым закрыл багровое небо, а огонь охватил величественные сооружения. Теперь передо мной предстали картины жестоких сражений, где я проливал кровь вместе с соратниками. «Ты нарушил мой прямой приказ», — раздался громоподобный голос, способный расколоть само небо. «Хочешь отнять мой трон?» Я усмехнулся под яркий свет молний, полосующих небо. Старый параноик никогда не хотел ничего слушать. Не интересен мне его трон. Моя цель лежит куда выше, чем просто власть. «Ты ни о чем, кроме власти, не можешь думать?» — крикнул я. «Бездна даст нужные нам ответы. Она станет ключом к спасению». «Бездна опасна», — продолжал греметь голос. «Я запретил тебе прикасаться к ней. Ты проигнорировал мой прямой приказ. Умри, предатель!» Яркая вспышка заслонила мой образ, но в тот же момент я контратаковал. Дикий вопль боли извился до небес, заглушая громовые раскаты. Следующее видение. Куда более болезненная. «Ты слишком наивен, любимый мой», — прошептала прекрасная дева с развивающимися волосами, похожими на расплавленное золото. Прошептала и воткнула мне в спину кинжал. На ее нечеловечески прекрасном лице не дрогнул ни один мускул. «Прости, но для всех будет лучше, если я займу твое место». Как выяснилось, власть она любила куда больше, чем меня. «Латона», — прошептал я. Я рухнул с пронзенным насквозь сердцем, истекая кровью. Войско захватчиков ликовали и пировали на развалинах некогда белоснежных чертогов. «Прости, но ты зашел слишком далеко», — сказала Латона, отворачиваясь от моего израненного тела. Сильный ветер развивал ее золотые волосы и белоснежное платье, испачканные в крови, моей крови. «Так будет лучше для всех». Она словно искала оправдание для своего поступка. И тогда я, скованный болью и гневом, начал читать заклинания, взывая к бездне. Вокруг меня прямо в теле реальности начали открываться черные порталы. В один из них, самый большой, я и провалился. На этом моменте видения оборвались, вырвав меня из пучины безумия в реальность. Я лежал на холодном полу лаборатории, тяжело дыша и озираясь по сторонам затуманенным взглядом. Рядом склонилась Настя, тревожно заглядывая мне в глаза. Ее губы что-то шептали, но я пока не мог разобрать слов. Постепенно мое сознание прояснилось. Я с трудом сел, опираясь о ее плечи, и огляделся. Картины недавнего боя всплыли в памяти. Изувеченные трупы валялись в лужах крови на полу лаборатории, а док все еще стонал неподалеку, зажимая окровавленную грудь. «Вот как», — прошептал я. Мои воспоминания, потускневшие за время жизни в бездне, изрядно освежились и расцвели. «Это из-за вас с миром творится такая чертовщина? Клянусь, я найду вас всех и отымею по полной программе». «Вы о ком, господин?» — удивленно произнесла Настя. «О врагах рода Безумовых», — вздохнул я. «Не рассказывать ведь ей все в подробностях. Все равно ведь не поймет. Латон и все остальные. Вы ведь все еще где-то здесь, в этом мире. Только не говорите, что вы сбежали, как крыса с тонущего корабля». В помещении вдруг стало немного темнее. Как будто солнце на улице вдруг зашло за тучу. Только вот окон-то здесь не было. Как будто света в помещении по какой-то неведомой причине стало заметно меньше. Одна из пустых колб, стоявшая на стеллаже, внезапно упала с полки на пол и разбилась. Осколки с веселым звоном разлетелись по сторонам. Я распрямился и хмуро огляделся по сторонам. «Я смотрю, ты неплохо проводишь время». Из пустоты раздался голос, звонкий, словно колокольчики. Знакомый голос. Жалкий воришка. «Выследила таки». Я усмехнулся.